Утром я проснулся и пытался понять, что из виденного во сне можно посчитать за обмен разумами, а что за обычный бред. Увы, никаким выводом не пришел. Тут зазвонил будильник. 7 утра. Фух, на работу. Не знаю, каких богов благодарить за то, что я засиделся за компом. Выйди я из дома вовремя, и все могло бы случиться совсем иначе. Но я оторвался от игры, взглянул на часы, подорвался и кинулся собираться. Поскорее накинул рубашку, судорожно попытался застегнуть пуговицы, завязал галстук, надел пиджак. Задержался еще на секунду, оглядывая себя в зеркале. Ух! Ощущение падения очень знакомое. Видимо, я был подсознательно готов, потому что успел сесть. Кажется, успел. На этот раз и волк успел подготовиться. Или это получилось случайно? В общем, я оказался в карцере. Это была маленькая комната, и я бы даже решил бы, что это ванная или туалет, если бы здесь не было так чисто и сухо. Но я никуда не мог отсюда выйти. Осталось только повыть. А потом я сел на пол, а потом лег, а потом уснул. Где я? Здесь, рядом. А это ты? Ты так удивлен? Я просто никогда тебя не видел. Ах, да. Зеркала в коридоре у меня нету. Зеркало? Нет, ты же не такой. Ты же не волк. А я и не волк. Я Ракханг. Да я не это имел в виду. Черт, сколько слов, а сказать главное не могу. Не торопись. Мы никуда не спешим. А где мы? Во сне. В твоем или моем? В общем, ведь сейчас ты – это я, а я – это ты. Но почему? Как? Я тоже об этом думал и тоже не знаю. И что теперь делать? Ты спрашиваешь об этом меня? Это все, что тебя интересует? Что? Нет. Зачем ты меня запер? Чтобы я ничего не сломал? Я тебя запер? Уханье и вой не похожи на смех, но я знаю, что это именно смех. Надеюсь, на этот раз ты нашел, куда пописать. Это все-таки был туалет? Нет, я не понял. А я что, должен был пописать, чтобы выйти? Чтобы выйти, надо было открыть дверь. В голосе Ракханга смех. Мне надоело после тебя каждый раз шерсть отмывать. Воду потом надо чистить, а система очистки не бесконечная. Как удачно, что меня застало в туалете. Подожди, я не понял, почему каждый раз? Я же ничего, только один раз. Ну, что ты сделал один раз? Я тебе лизал. В голосе человека смущение и детская непосредственность. И ты кончил. Тебя даже во сне тяжело понимать. Зачем? Зачем ты это сделал? Мне было интересно. А если бы тебе было интересно сунуть мою голову в реактор, ты бы это тоже сделал? Нет, ты что? Я... Да откуда я знаю? Я вообще не понял, где я, что я... Я думал, что это сон. А во сне же можно все, вот я и сделал. Мне захотелось. А может, это тебе хотелось, а вовсе не мне? Да, мне хотелось. Но я смиряю тело. Оно должно служить мне еще долго. В твоем теле, кстати, я ничем таким не занимался, я его вообще не трогал. Повисает пауза. Потом человек робко отвечает. Да если только таким, то можешь, чего бы и нет. Все равно у тебя, то есть у меня, клыков нет. Ты часто делаешь с собой такое? В голосе Ракханга ужас. Ну, не часто, но делаю. «А что такого? Все делают?» «У вас все такое делают?» Тут уже становится неприкрытым. «А у вас что, нет? А почему?» «Потому что мы себя любим. Нет, и у нас встречаются те, кому половое удовольствие нравится больше жизни. Но насиловать свою эндокринную систему ради 2 минут выделения фарх...» «Чего?» «О...» Видимо, у нас нет общего слова. Ты не знаешь, как это называется у вас, поэтому не понимаешь, что говорю я. А как мы вообще друг друга понимаем? Ты — это я — это ты. Кстати, я тебя умоляю, в следующий раз не ссы, где попало, где туалет. Видел? Я вообще не ссал ни разу! Возмущение человека искреннее. И где туалет, не знаю. Ты меня в нем запер. Я не знаю, как оттуда выходить. Что, серьезно? Для этого надо всего лишь... Я очнулся на полу. Почему этот волчара кладет меня на пол? Ну, я, понятно, в туалете других мест просто нет. Плечо затекло, щека тоже. Значит, я лежу так уже давно. Я встал, вышел в коридор, глянул на себя в зеркало. Надо же, зеркало в коридоре. Для меня вещь обыденная, привычная, а для Ракханга удивительная. Кстати, почему у него нет зеркал? Ведь верно, я ни разу не видел его целиком. Только то, что видно своими, то есть его глазами. Я разглядывал свою фигуру в костюме, в галстуке и вспоминал сон. Нет, это обалдеть. Я познакомился во сне с инопланетянином, и он оказался полностью разумным. Настолько, что во сне я с ним могу даже разговаривать. Критическое мышление тут же вмешалось. Начало настаивать, мол, сон — это только сон, и там вообще что угодно может быть. Там и волки говорящие будут, и драконы, и инопланетяне. Вот только этот сон был совершенно не похож на обычные сны. Я вспоминал подробности разговора, и у меня шерсть вставала дыбом. Ощущение тела Ракханга я помнил великолепно. А еще я корил себя за идиотизм. Встретился во сне с представителем инопланетной цивилизации, разумным существом, чем-то похожим на земного волка. И все это время трепался об анонизме и его вреде. Если кому рассказать тематику первого контакта двух разумных существ, засмеют. Я еще раз поглядел на себя в зеркале, и тут раздался звонок. Алло? Алексей, с тобой все в порядке? А, Свет, привет. В голове кружились мысли, но в осадок выпала одна. Нет, не все. Что с тобой случилось? Помнишь пикник с шашлыками? Еще бы такое забудешь. Так вот, у меня продолжается. Что продолжается? Запой? Леша, что случилось? Это не запой. Свет, я пока сам пытаюсь разобраться, что со мной. А что тебе доктор сказала? Доктор сказал? Я хотел было сказать правду, но понял, что в данном случае соврать самое правильное. Доктор сказал, что это пройдет. Назначила курс лечения, так что я сейчас пойду в аптеку закуплюсь. Леша, а предупредить было нельзя? У нас, между прочим, рабочее расписание. Свет, а я откуда знал? Я-то думал, что оно правда пройдет. А тут с утра как накатило, очнулся, лежу посреди комнаты. Вот было бы здорово, если бы я так в офисе валялся. Или хуже того, что я там тогда делал? Так оставайся дома, тебе больничный выпишут. Надо будет уточнить, сейчас этим и займусь. Да, я возблагодарил всех богов, что обмен разумами произошел до моего выхода из дома. Как бы повел себя Ракханг в общественном транспорте? Хотя, чё это я? Нормально бы он себя повел. Во сне он показался мне очень трезвомыслящим разумным существом. И если в субботу он оказался неизвестно где и неизвестно насколько, то в этот раз уже понимал, что это временно, что я где-то живу, с кем-то общаюсь и вообще, что я тоже разумное существо. Но все равно как-то боязно. Как поведет себя инопланетянин в обществе? Я-то о волке вообще ничего не знаю, кроме того, что я, оказывается, каждый раз ему все обоссывал и что ему не нравится дрочить. Невелики знания. Я еще раз покачал головой, вспоминая наш диалог. Боже, что я нес? А как разговаривают с инопланетянами? Я же не знаю. Я вообще... Стыд жаркой волной накрыл с головой. Я не знаю, как надо. Но не так же. Раз на работу сегодня не иду, иду в больницу. Интересно, а если накатят прямо там? Ну и прекрасно. Тем больше будет достоверности. Даже если меня упекут в сумасшедший дом, это даже еще лучше. потому что там мое тело хотя бы под присмотром будет. Решено. Иду в больницу, благо уже одет. На этот раз докторша отнеслась ко мне куда внимательнее. Я описал ей происшедшее в субботу. То есть, что после выпитого коньяка окружающие видели меня в зюзю, хотя раньше такого не случалось. А сегодня утром я упал без сознания перед выходом на работу и алкоголя ни-ни. А сразу после этого вот бегом в больницу. Назначила обследование, запретила алкоголь, выписала успокаивающее и даже предлагала лечь в стационар. От стационара я отказался, убедив, что если будут обострения или рецидивы, обязательно, всенепременно. Но пока что просто воздержусь от приема спиртного и понаблюдаю. Но на работу, а тем более в банк, мне ходить нельзя. Фух, я уже говорил, что ненавижу больницы. Интересно, а как бы к ним отнесся Рокханг? Вообще, надо бы подготовить вопросы к следующему сеансу. Кстати, а как вообще проводятся встречи с инопланетянами? До вечера я просидел в Гугле. Разумеется, разработанных протоколов встречи на высшем уровне не существовало. Но меня интересовало, что человечество вообще думает на эту тему. Пришлось прочитать с десяток фантастических произведений, потом я начал фильтровать этот бред. Начнем с того, что в большинстве своем персонажи встречаются на нейтральной территории и заводят жутко дипломатические речи. Обычно фишка рассказов именно в тонкостях дипломатии, присущих той или иной стороне. Есть уйма произведений про то, как инопланетяне прилетают на Землю. Там тоже все чисто и гладко. Суммарно все прочитанное можно разделить на три категории. На нас кладут большой хер, и людям приходится самим понимать, что происходит. Шибко развитые инопланетяне играют по нашим правилам, опять же, заводя дипломатические диалоги ради установления контакта между нашими расами. И страшные истории, когда на Землю попадают отбросы ихнего инопланетного общества, которые безобразничают, за что бывают биты либо нашими, либо ихними. А также авторы чрезвычайно любят военные конфликты между цивилизациями. В нашем случае все это не имело ни малейшей пользы. Воевать с Рокхангом я не мог никак, разве что воспользоваться его советом и сунуть его голову в реактор. Идиотизм? Вот именно. Вот похулиганить на нашей территории волк мог, но не хотел. Он уже трижды посещал мое тело и за все три раза ничего не тронул, ничего не разбил и вообще, как я понял, садился возле кровати на пол и сидел, ожидая возвращения. Так что хулиганом был скорее я. Стыд опять прихлынул к щекам, когда я вспомнил об основном обвинении. Я описался ему на шерсть. Боже, стыдобушка. Я, правда, не помню, но кому от этого легче? Что подумает разумный волк о человечестве? Хоть сквозь землю провались. Оставались только дипломатические тонкости. Повторяю, для встречи с инопланетянами их никто не разрабатывал, но правила общения на высшем уровне для политиков их в сети навалом. В том числе и видео на Ютубе, так что до вечера я просвещался и самообразовывался. А то позорище на всю землю, а виноват один я. Хихи, да? Только перед сном наткнулся на собственные записи с прошлого сеанса. Ха, а это идея. Я отодвинул засыпание и принялся обстоятельно записывать все, что помнил. Во снах я видел Рокханга по-разному. Тогда я видел его с собой. А сегодня вообще не понял, что вижу. И даже не был уверен, а вижу ли. Помню, что удивился. Запишем. Что еще? Волк очень чистоплотен, оно и понятно. В космосе болеть некогда. Во сколько я вернулся? Черт, нет, чтоб сразу записать, теперь не помню. Помню, что улетал около 8. А вернулся... А, так... Я открыл телефонную книжку и нашел время звонка Светы. Я принял его практически сразу после возвращения. 11:35, значит, я отсутствовал примерно 3,5 синна. Что? Ах, да, 3,5 часа. Хвост дернулся. Я бы сейчас завилял им. Надо же, даже начал думать на Кхане. Интересно, какой эффект. Чем мне это грозит? Засыпал я в предчувствии и ожидании. Наш обмен длится не больше 3-4 часов. Происходит ежедневно. Значит, в принципе, я могу вполне спокойно ходить на работу если после сеанса. А может, вообще объяснить волку правила и пусть он ходит? Да ну, бред. И вообще, спрошу сегодня. Все-таки хорошо, что мы встречаемся во сне, а не наяву. Случись то же самое в реальности, возможно, стыднее мне было бы куда больше. Уважаемый представитель братской и дружеской инопланетной расы ракхангов, разрешите приветствовать вас в пространстве Земли, так называется наша планета. Ты что, сюда из какого-то другого сна выпал? Мы находились в нашем банковском офисе. Причем слева и справа стояли сотрудники в смокингах или фраках. Света аж лучилась торжественностью, а директор держал на бархатной подушке ключ. Интересно, от чего? Волк, по-прежнему без одежды, оглядел все это равнодушным взглядом и повернулся ко мне. Что это такое? Видимо, я сам осознал всю бредовость ситуации, потому что сон рассыпался, и мы оказались на голой и необитаемой планете. Видимо, на той самой, где стоял звездолет. Меня еще поразили резкие контрастные тени, без малейших переходов. Черный и яркий песчано-желтый, без полутонов. «Я вчера готовился к встрече с инопланетным гостем», — сознался я. Вот и приснилось. «Со мной, что ли?» Ракханг ухмыльнулся и качнул хвостом. «Это после того, как ты сосал мой член?» Вот тут я в очередной раз почувствовал, как шерсть встает дыбом. Это плюс к жаркому стыду. Во сне ощущения были помягче, но все равно я понял, как по-дурацки все это выглядело. «Это не я!» — попытался оправдаться я. «Это ты!» «Нет, я в это время сидел в твоей каюте. Ты понял, как открываются двери?» «Нет, я не успел расслышать». «Сейчас попробую показать, как же это делается». Тут я осознал, что Ракханг вовсе не щадит мое самолюбие и перевел разговор на двери в своем корабле не для того, чтобы как-то сгладить неудобство от сексуальной темы, а просто его действительно этот вопрос не интересует. А вот то, что я буду делать в его теле, волнует и очень. «Сейчас, сейчас». Пространство вокруг как-то менялось, но не удавалось понять, как именно. «Не получается. Не умею я. Думал, легко выйдет, а нет. А если так?» Волк протянул лапу и коснулся какого-то пятна. «Теперь делаем так, и оно открывается. Попробуй». Я протянул лапу и положил на то же место. Я ничего не ощутил, но оно дрогнуло. И невесть, откуда взявшаяся дверь, скользнула в сторону. «А как я мог об этом догадаться?» «Наверное, никак. Но ты мог бы хотя бы ссать не прямо на меня, а хотя бы в уголок?» «Я вообще не ссал! Или не помню этого?» «Подожди, а вот это вот такое странное ощущение внутри, это оно?» «Ну, я и не понял. Нет, я правда не ссал, честное слово!» «Да, странно. Но я каждый раз просыпаюсь обоссанным. Это неприятно». «Я понимаю. Прости, я не хотел, честное слово. Я тоже однажды проснулся и сразу в туалет побег». «Больше так не делай. Хорошо, с этим разобрались. У тебя в твоем жилище двери есть, но они какие-то странные». «Это чем это?» Я чуть не обиделся за свою квартиру. «Они всегда открыты, кроме двух комнат. Я разобрался, как их открывать, но не рискнул. Что за этими дверями?» «А как же ты в них разобрался, если даже не открывал?» «У тебя есть остальные открытые двери», — терпеливо ответил волк, покачивая хвостом. «Я тренировался на них». «Там туалет и ванная». «А почему ты держишь их закрытыми? Там другое давление, другая опасность». Я даже засмеялся. «Нет там никаких опасностей. Просто из туалета воняет, а ванная... Да просто закрыта. Их можно смело открывать». «Смелость иногда дорого обходится. Лучше разумная осторожность. С этим разобрались. Что еще нельзя трогать в твоем жилище?» «Ты поэтому сидишь на полу?» «Я точно выяснил, что на полу безопасно. А зачем у вас постель такая высокая? Это же место для сна, я правильно понял?» «Да. А ты лежишь на этой стопке одеял просто, чтобы не лежать на полу? И удобно, и комфортно, и по росту подходит. У нас тоже. А на ножках, чтобы поменьше материала тратилось. Да, сидеть или лежать на ней можно всегда и без всяких ограничений. Никаких серьезных опасностей у меня в квартире нет. А нет, погоди, розетки. Розетки – это такие белые блямбы на стене. Подожди, я не понимаю. Розетки понимаю, блямбы нет. Ну, в общем, кроме розеток и ножей, ничего опасного у меня нет. Тогда слушай меня. В каюте розеток нету, но есть много силовых кабелей. Не грызи их. Я и не собирался. Молодец. Когда будешь выходить из каюты, надо будет тебе набросать план. Проснусь, нарисую. Сразу напротив как раз тот туалет, где ты сейчас спишь. По коридору направо – дебри. Ниже – технический ярус с реактором. Выше – это жерка вычислительной системы. Если дверь обозначена треугольником с точкой, там низкое давление. Ее лучше не открывай. Погоди, ты не боишься рассказывать инопланетянину все секреты своего корабля? А у меня есть выбор. Горько расспросил Ракханг. Я никак не могу помешать тебе открыть глаза в моем теле, поэтому либо ты будешь пробовать сам и неизвестно до чего допробуешься, либо я тебе все расскажу. Мне показалось, что ты вполне разумное существо и не будешь создавать мне излишних проблем. Конечно, я бы предпочел вообще с тобой не встречаться, но раз уж меня лишили выбора... Но почему? Чем я тебе противен? При чем тут ты? Мне вообще ваша стая неинтересна. Такое заявление поставило меня в тупик. Я даже завилял хвостом. Всю жизнь во всех произведениях общение с инопланетянами всегда вызывало интерес. То есть нас могли рассматривать как низшую форму жизни, с которыми общаться себя не уважать. Могли тянуть за уши к своим нормам и критериям. Но чтобы мы были совсем неинтересны. Но почему? А зачем вы мне? Вы живете на своей планете, живите спокойно. Я к вам соваться не собирался. Я летел мимо... И как оказался в твоей башке, и знать не знаю. Это не ты? Что я? Поменялся с тобой разумами? Сдурел? Да как я мог это сделать? Я вообще не знал, что ты существуешь. Я до сих пор не уверен, что это не какой-нибудь шизофренический бред. Я понял. Ракханг помахал хвостом, и я непроизвольно втянул носом запах. Если честно, у меня тоже возникают такие мысли. Я никогда не задумывался, может ли во сне пахнуть. Но здесь это не важно. Главное, что после этого абсолютно несвойственного мне жеста я вдруг понял настроение моего собеседника. Он был честен, он относился ко мне с симпатией и при этом, правда, понимал. На душе вдруг стало так приятно. Мы все треплемся да треплемся. А когда же мы разойдемся по своим телам? А тебе не терпится? Нет. Ты же сказал, что тебе со мной неприятно. Я такого не говорил. Да, я предпочел бы чинить свой звездолет, чем тупо сидеть в твоей каюте, переживая, что ты там можешь натворить у меня. Ты чинишь звездолеты? А я думал, ты арестант, которого сослали на необитаемую планету. Можно и так сказать. Ракханг поморщился. Но не за преступление. Ведь чем является корабль в космосе, как не очень хорошо изолированной камерой? А за что? Я и так-то мыслил не очень связанно, а тут еще такие откровения. Почему обязательно за что? Я понял, что Ракхан глядит на меня, хотя не помню его глаз. Просто такое ощущение возникало. У вас разве изолируют только за что? А как же еще? «А зачем? Разве не бывает?» «А зачем?» Я вдруг понял, что уже ничего не понимаю. Ракханг вздохнул. Уши обвисли, хвост тоже повис. «Чтобы избежать неприятностей. Здесь я один. И ничего не могу сделать такого, за что потом придется страдать». «А ты страдаешь? От чего?» «Уже нет. «Как же ты так можешь, один?» Ужаснулся я, представив себя запертым в железной бочке, пусть и очень комфортно обставленной. И вокруг на многие-многие тысячи, нет, миллионы, нет, миллиарды километров никого. Никто, если что, не придет на помощь. Хвост поджался, а внутри такое ощущение появилось. «Я один», — спокойно ответил волк. Уши у него снова встали и развернулись на меня. «И что бы со мной ни случилось, я один несу за это ответственность». «Но это же тяжело». «Гораздо легче, чем потом смотреть в хвост уходящему. Тому, кого еще амах назад ты считал своим счастьем. И понимать, что виноват только ты». «Но так же нельзя». Я пытался ухватить всю пропасть и глубину проблем звездного волка. Один в добровольном заточении, в попытке сбежать от себя, он оказался заброшен на неизвестную планету в первом попавшемся созвездии. А тут еще и звездолет сломался. И все. И надежда только на себя. Бррр. «Вполне можно. Вопрос привычки. Да, конечно, член полезать некому». В голосе Ракханга послышалась добрая насмешка. «Разве что тебя попросить. Но это нужно нечасто и доставляет проблемы только в период гона. А все остальное время я сам себе хозяин. Несу ответственность только перед собой. Мне нравится моя работа. Я не собираюсь ничего менять. То, что появился ты, не моя вина, но и не моя беда». Меня вдруг понесло. Я понял, что падаю, и падал я в бесконечность. Я испугался до дрожи, до ужаса, но дрожать было нечему, ведь тело я не чувствовал. Вдруг я понял, что выпал из космического корабля по дороге, замерз, и теперь я всего лишь ледяная статуя, которая летит через пространство и будет лететь миллиард лет, пока не долетит до какой-нибудь звезды, которая меня растопит. И то только для того, чтобы вздохнуть в последний раз, обнаружив, что вокруг вакуум и воздуха нет и никогда не будет. Я сел в постели, жадно хватая воздух ртом. Боже, как хорошо. Воздух. Чистый. Свежий. Стоп. Я в постели? Я оглядел руку. Обычная рука. Не волчья лапа, а рука. И вокруг моя комната. Стоять. А как же перемещение? На часах было 6:58. Идти на работу или не идти? А если перемещение застанет прямо в банке? Нет, нафиг, в смысле, под хвост такие приключения. Нет уж, болею так болею. А теперь интересный вопрос. Получается, я тоже теперь заключенный? То есть мне ж теперь никуда не выйти? А вдруг начнется? И никого не пригласить по тем же причинам? Нет, надо с этим что-то делать. Первым делом. Туалет, душ, побриться, причесаться. Я посмотрел на себя в зеркало и вдруг понял, что не знаю, каким меня видел волк. Я его видел разным. То как собаку, то как волка, то как вообще непонятно что. Иногда даже как человека. Во сне это совершенно нормально. Иногда собеседник может быть хоть деревом, но ты точно знаешь, что это именно тот знакомый тебе человек. А каким же он видел меня? А, какая разница? Вопрос. Почему я не проснулся в его теле? Не то, чтобы мне прям очень хотелось туда, но уже начал привыкать. Раз, и ты оказываешься черти где, в совершенно незнакомом и уникальном месте. И бесплатно, и ничем не грозит. Интересно, а если что-нибудь случится? Например, в звездолете бабахнет ихний реактор. Что будет со мной? Я умру? Или вернусь в свое тело? Нетушки проверять совершенно неохота. Опять же, а если волк здесь накосячит? Или случится беда, газ рванет? Ну, у меня газа нет, но мало ли что случится. Я вернусь в умирающее тело или так и буду лететь с замороженной глыбой миллиард лет? Заливаю пакетик кофе кипятком, сажусь за комп. Просто по привычке открываю танчики. И тут же закрываю. Нет, есть дела поинтереснее. Открываю Paint и начинаю рисовать по памяти ракханговские буквы. Потом достаю свой вчерашний листок и начинаю сравнивать. Зашибись. Я знаю их значение, но не знаю, как они звучат. Это вообще какая-то мистика. Кроме того, напрочь отсутствует понимание структуры, то есть алфавит ихний я не напишу. Точное соответствие только у цифр. Кстати, надо будет потом еще раз обратить внимание, а пальцев точно 5? Если да, значит и система точно десятичная, как у нас. Еще проще. А дальше пошел такой колхоз, что самому стыдно. Но это все, что я могу. Да. Пока я был в волчьем теле, я точно знал, куда и на что нажимать на пульте. А сейчас только память об этом знании. Беру лист бумаги, распечатываю на нем рисунок клавиатуры. Рисую возле Enter дверь со стрелкой туда, возле Escape дверь со стрелкой обратно. Цифры дублирую ракханговскими значками. Распечатываю фото мышки, на левой кнопке пишу 2, на ихнем, и ту же иконку «Войти в дверь». Грубо пририсовываю абстрактное окно, вверху значки Windows, возле крестика «Выйти из двери». Распечатываю азбуку, беру телефон, прислоняю к экрану, переключаю на фронтальную камеру. Беру каждую букву, озвучиваю. Чувствую себя идиотом, но Волк так заботливо рассказывал мне про устройство своего корабля, что было бы верхом неблагодарности не позаботиться о нем в моем теле. Кстати, еда. Надо бы научить, что ли, его кушать. Не потому, что за эти 3 часа я ослабею от голода, но ведь бедный волчара сидит там у себя в своей межзвездной тюряге, и никаких у него развлечений. Даже подрочить себе не может. Так, чем можно накормить звездного гостя? А не пофиг ли, он все равно будет мной есть. Так что то, что мне нравится, и ему подойдет. А что нравится мне? Вот тоже забота. Так что до вечера я был занят. Я обустраивал своему волку рабочее и комфортное пространство. Вечером позвонил Мишка, уточнил, все ли у меня в порядке. Не надо ли чего? Я отшутился, мол, можно деньгами. Но ребята помнят обо мне. Это тоже приятно. А вот теперь можно и в вот. Удивительно, но никакого удовольствия. Провел 3 боя. Даже не расстроился, когда вражеские арты разнесли мой любимый средний Т-62. Ну, потерял. Да. Закрыл. Волку бы тоже показать наши игрушки. А что он в них поймет? Разве что какой-нибудь арканоид? Физика должна быть одинаковой и у нас, и у них. В результате 1.5 часа долбал шариками стенки. Увлекательно, черт побери. Выключил комп, улегся в постель. Из-за этого волка я из дому не вышел ни разу. А завтра надо в магазин, кстати. Вот, сейчас и предупрежу. Пусть, если что, идет к ближайшей лавочке и сидит. Раз уж он все равно сидит. Я вернулся в шлюз, снял скафандр. Милая, уютная моя каюта, такая родная и привычная. Особенно привычная после того, как инопланетянин ее пометил 3 раза. Запаха уже нет, а вот организм помнит, что это мое. Полузабытые инстинкты, как странно вы работаете. Никто и никогда не додумывался создавать уют столь странным способом. Вернусь, обязательно напишу об этом книгу. Большую, вкусно пахнущую именно этим. Шучу. Сегодня я вылез из депрессии. Ночной разговор с безмеховым созданием, которое во сне пыталось принять мою форму, то ли из вежливости, то ли для создания у меня доверия, пах откровенностью. Я не в силах помешать обмену разумами, но если ему верить, то никаких серьезных последствий для меня это не возымеет. С ним удалось очень легко договориться. Оказывается, неопрятность не была свидетельством его безмозглости или подлости. Я даже не задумывался, насколько сложны оказываются простые и привычные для меня вещи. Я открываю двери автоматически, а ведь правда, они сделаны надежными и герметичными на случай аварии, чтобы полностью изолировать отсеки, уменьшив потери. и должны открываться только при одной единственной последовательности внешних событий, чтобы это не произошло случайно. Я настолько привык к такому положению вещей, что даже не задумывался о том, может ли быть иначе. А у них двери не закрываются, нет опасности резкой смены давления. Я почти забыл, как это устроено на поверхности обитаемой планеты. И чтобы вспомнить об этом, мне надо вернуться на ту поверхность. А для этого надо взлететь с этой. Все хорошо, но звездолет имеет предел массы габаритов. То есть невозможно уложить в него еще один звездолет в виде запчастей. Поэтому в случае поломки остается надеяться на совершенство технологии, если сломалось что-то непринципиальное, либо на спасателей. У меня есть почти 2 ГИСа на то, чтобы их дождаться. 2 ГИСа. Можно тупо лечь в криосон, но когда ты находишься на поверхности планеты, всегда есть шанс не проснуться. Даже в открытом космосе, даже в искаженном пространстве этот шанс остается. Но можно потратить это время с пользой. Например, добыть из поверхности планеты нужные металлы, изготовить из них запчасти. Это непросто, но у меня впереди 2 ГИСа. А к цели доберется бегущий. Вот я и вытащил на поверхность самоходку. А сейчас займусь идиотизмом, который нормальному мне не свойственен. Я буду изучать планету, на которую сел. Она мне не нужна, как и этот инопланетянин, влезший в мою шкуру. Но она единственная надежда на спасение. Здесь в виде оксидов, нитратов, карбонатов и кто его знает еще в каком виде лежат нужные мне материалы. Осталось их найти и достать. А потом изготовить из них то, что мне нужно. Мелочи. Но сколько это займет времени? К сожалению, транспортный звездолет не предназначен для планеторазведки, поэтому придется импровизировать. Я могу себе позволить не спешить. Запасов еды, воды и воздуха хватит надолго. Возможность ЧП предусмотрена. Итак, самоходка запущена. Осталось разведать, какие здесь руды. Сажусь за пульт. Программирую систему на добычу образцов грунта по спирали от места посадки. Образцы буду брать не более чем на метр, поскольку разворачивать здесь горно-обогатительный комбинат у меня нет никакой возможности. Остается надеяться на то, что сразу попадется полезная комбинация материалов. А то, если я правильно помню курс планетологии, может оказаться, что вся поверхность из оксида кальция, или из фторида свинца, или, хуже того, из чистого золота. Посмотрим, куда занесло меня. На золото не похоже, значит, повезло. А я пока занимаюсь обследованием корпуса. Работа нудная, долгая, но в моем случае лучше подождать и все проверить, чем потом... Ага, пора немного размяться. Опускаюсь и бегу в дебри. За эти несколько амахов дебри разрослись, зазеленели, вернулось ощущение родных просторов. Но сейчас любимая имитация не оказывает должного эффекта. Созданная для поддержания пилота в форме, она прекрасно работает, когда у тебя ничего другого нет. Как бурр прекрасно идет, если нет свежей крови. Но я был на планете. И видел свет их звезды, дышал их воздухом, смотрел на их растения, их простую жизнь. И по сравнению с живой и огромной планетой, дебри – это жалкая детская игрушка. К сожалению, на той планете живет абориген. Я могу только смотреть на их жизнь его глазами, а двигаться-то надо мне. Поэтому загружаю программу средней сложности, выхожу на беговую дорожку, помчались. Настроение стремительно возвращается в норму. Все-таки привычка – великое дело. Бегу по меняющимся тропинкам, сражаюсь с виртуальными монстрами. Сердце бьется, лапы работают, мозг тоже напрягается. Все то, что нужно для здоровой и долгой жизни. Через полсинна жду звонка таймера чуть не с радостью. Фух. Падаю у выхода прямо на пол и тяжело дышу. Да, поддерживать себя в форме нужно, особенно сейчас. Вечером опять в меня попадет это чудовище. И что оно обо мне подумает? Что я ленивая скотина, которая даже о своем теле позаботиться не может? Кстати, о моем госте. Я обещал ему план корабля. Пока рисую, задумываюсь. А поймет ли? Ведь я мог читать его значки на экране, но легче от этого не становилось. Он тоже смог войти в инженерное меню, хотя там просто надо было вызвать предыдущие команды. Надо создавать язык, доступный нам обоим. Чтобы хотя бы объяснить, что можно, а что нельзя. И два синна я занимаюсь именно этим. Продумываю, чем можно заменить запах существам со столь слабым обонянием. Вместо привычных меток придется что-то рисовать. И тут сталкиваюсь с очередной проблемой. Это смешно, это тупо, это дико, но на звездолете нет ни единого маркера. Он просто не нужен. Я раздумываю, чем заменить маркер. Есть карандаш, но рисовать им на стенах можно, но видно ничуть не лучше, чем запах. Даже краски никакой нет. Можно порыться в химлаборатории, но портить стены ради одного инопланетянина переживет. Пусть сначала хотя бы двери научится открывать. Я иду в технический ангар, отрезаю кусок гермоскотча и наклеиваю возле сенсоров, чтобы хоть как-то показать ему, куда лапу прикладывать. Во сне я пытался изобразить это простое действие, но не уверен, что инопланетянин понял. Сейчас я смотрю на привычный мне пейзаж чужими глазами. А открыть дверь – проблема. Сходить в туалет – проблема. Попить, небось, и то проблема. Как все-таки здорово, что я Гакханг. И не хочу я в него. Не хочу. Мне и здесь хорошо. И что он будет со мной делать? Опять будет терзать мое бедное тело? Так, хвост прямо, глаза закрыть, вдох, выдох. Это еще хорошо, не полез глазки выколупывать, а то осталось бы. Не хочу. Хочу улететь быстрее. Не хочу я в него. Не ха. Привет! Инопланетянин машет хвостом. Так забавно смотрится. Мой жест. Значит, смотри, я тебе там приготовил еды, можешь покушать. Я не хочу кушать. Я два сена в твоем теле переживу без еды. Ты можешь кушать перед замещением. Балда! Я не для того, чтобы с голоду не умер. Но тебе же скучно сидеть все это время. А что делать? Так сделай хоть что-нибудь. В конце концов, если тебя из твоего карцера отпустили на прогулку, так хоть иди погуляй. Идея не лишена смысла. Действительно, я могу поразвлечься. Да, точно. Ведь тело-то не мое. А вернуть нахалу должок? Нет, не могу. Я же не какой-то там. Так что смотри, я тебе там инструкцию оставил, как компьютером пользоваться. Там все просто на самом деле. Иконки ты прочитать не сможешь пока, но я нарисовал, как и куда жать. Прочитать смогу. Не смогу понять. Ага, я помню. Я тебе там оставил файлик, он прямо в центре экрана, увидишь. Два раза кликнешь левой кнопкой мыши, я тебе там алфавит читаю. Кликну кнопкой чего? Я услышал мыши. Это же такой мелкий паразит. А, это мы так манипулятор называем. Ну, там справа от клавы, увидишь, коробочка такая, пластиковая, с кнопками. Она и есть. Лево и право у нас совпадает? Отлично. Вот щелкаешь два раза, запустится киношка. Посмотри. Не обязательно. Это тоже больше для развлечения. Будет звонить телефон, не обращай внимания, пусть звонит. А мне у тебя что делать? Для начала хотя бы научись двери открывать. Поесть. Да, это мысль. Ты мою еду никогда не ел. Не знаю, тебе понравится. Дубина, ее же ты есть будешь. Так что если тебе понравится, то и мне тоже. Я тебе нарисовал схему. Надеюсь, разберешься. Если ты наши буквы читать умеешь. Да так же, как и ты. Читать умею, но ничего не понимаю. Я наклеил полоски возле сенсоров. Куда лапу класть, чтобы двери открыть? Зачем? Инопланетянин открывает пасть, будто хочет глубоко вздохнуть или зевнуть. Представляешь, у меня в хозяйстве не нашлось ничего, чем можно рисовать на стенах. Можно карандашом, но ты ж даже не увидишь. А запаховые метки ты не почувствуешь. Как не почувствую? Твоим носом еще как почувствую. И даже, наверное, пойму. Ты же их понимаешь? Вот это да. Я все время забываю, что меняются только разумы. Тела остаются. Точно. Значит, можно пользоваться привычными метками. С этим понятно. Если будет скучно, сходи лучше в дебри. Это где? Выходишь в коридор, третья дверь направо. Они уже зазеленели, так что можешь там побегать. Как включать программы, я тебе, наверное, отдельную инструкцию потом напахну. Пронюхаешь. Если устанешь, вода в миске, я налил чистую. Туалет я уже показывал. Повисла пауза. Так чего мы? Так и будем тут? А где мы вообще? Я сплю. И я сплю. Понятно, мы снимся друг другу. Но почему мы раньше оказывались в телах друг друга? Ты меня спрашиваешь? Я точно так же не знаю. Я вообще не представляю, как можно за столь короткое время перекинуть такой объем информации. Какой? Весь мой разум. Раз, и я в тебе. Да, даже не задумывался. Действительно, никаких проводов. А при чем тут провода? Если перекидывается информация, обязательно должны быть границы. Зачем? Иначе все рассеется в пространстве, и все. Мы помолчали, каждый думал о своем. Но погоди, ведь если мы сейчас с тобой разговариваем, на каком языке мы говорим? Я думаю, каждый на своем. Ты на инопланетянском, я на кхане. Я инопланетянин? Да ты сам-то... Ой, точно, для тебя же я. Мы засмеялись. Но где же мы находимся? Ты уже который раз спрашиваешь. Надеешься, что если понюхать вопрос 7 раз, он будет пахнуть иначе? Да нет, я просто так, абстрактно. Просто смотри, какая петрушка получается. Мы сейчас оба спим, и поэтому можем спокойно поговорить. А пока оба... Слушай, а мы оба бодрствовали? Ну-ка, расскажи, что с тобой было в самый первый раз? Мы так и брехали неспешно, пока нас не разнесло. Причем я даже не понял, что произошло, пока не проснулся. У себя, конечно же. Пока киберкок готовил мне завтрак, я просматривал сообщения от самоходки. За ночь она собрала 17 образцов и сейчас долбила камень 18-й лунки. Дал задание возвращаться, как закончат. А за завтраком всерьез озаботился телеметрией. Итак, первое перемещение произошло 5 амахов назад. Я завел таблицу и начал вносить все, что я помню. Первое перемещение было совсем коротким, и четверти синна не прошло. Второе было подольше, почти синна. Третье еще дольше. Четвертое не случилось. Мы оба проснулись в своих каютах. Пятое сегодня тоже не произошло. Но при этом мы встретились, поговорили. К сожалению, невозможно засечь время сна. Я смотрел на получившуюся таблицу и пытался понять, что мне это напоминает. Не понял. Вернулась самоходка. Забрал образцы, пока разгружал и сортировал, 2 раза уронил. Что со мной? Волнуюсь? Не выспался? Или замена разумов как-то влияет на нас обоих? Вон, инопланетянин машет хвостом, которого у него отродясь не было. А что мне достанется от него? Если у меня хвост наоборот начнет отсыхать? В горле родилось непроизвольное клокотание. А что я могу сделать? Ведь самое обидное, я ничего не могу. Я сильный, умный, уважаемый Гахханг. Ничего не могу сделать. Вообще. Я его даже укусить не могу, потому что он на своей планете, а я здесь. А когда мы меняемся, то же самое. Но если с хвостом что-нибудь случится... А почему именно хвост? Спросил я сам себя. Почему не уши, не глаза, не член, в конце концов? Разве он тебе не нужен? Только потому, что члену инопланетянина есть, а хвоста нету? Кстати, не забыть спросить, почему. Что такое хвост, он явно знает. Незнакомые слова мы оба не воспринимаем, но у него самого нету. Возможно, у них на планете другие животные с хвостами? Или это тоже от него? Его любовь или привязанность к моему хвосту? Нет, чего это я все на него валю? Так, встали, лапы вниз, хвост опустить, вдох, выдох, работа. Образцы. Образцы песка, грунта, камня, все то, что машина умудрилась накопать за почти что амах. Между пробами я беру расстояние побольше, завтра она привезет еще десяток проб, совсем издалека. А дальше уже гнать смысла нет. Если мне не попадется нужных элементов, проще будет перелететь туда всем звездолетом, чем гонять самоходку и обустраивать завод. И удача. Первый же образец показал наличие и кремния, и алюминия. Значит, никуда лететь не надо. Надо только набрать побольше камня, выкинуть из него лишнее, оставить то, что мне нужно. А потом сделать недостающую запчасть, и можно лететь. Только сначала надо ее найти. Делать корпус звездолета в планетарных условиях – это слишком. Сегодня опять никаких перемещений. Более того, я проснулся с щемящим чувством того, что ситуация опять выскальзывает из клыков. Сон был. Я точно помнил, что был. Но о чем? Не помню. Ужасно раздражало то, что я болтаюсь, как репей на хвосте. И отцепиться не могу, и ни на что повлиять. Только успокоился, принял новые правила игры, только подготовился, и вдруг опять. Все не работает, или работает не так. Я снова мечусь по воле обстоятельств. Как я это ненавижу. И надо было выбрать надежный и проверенный звездный флот для того, чтобы снова почувствовать себя пылинкой в урагане. Зачем мне эти стены, если они не могут меня защитить? Зачем мне моя работа, если я не могу с ней справиться? Зачем мне хвост вытянуть, вдох, выдох? Ни зачем. Работа. К обеду я решил, что живу скучно. Еда, работа, сон. Зато работа скучать не дает. Вернулся с поверхности. С помощью манипулятора самоходки удалось вытащить один из разведмодулей. Буду приспосабливать его для плавки породы. Удобно то, что на моей гостеприимной хозяйке нет атмосферы. Не надо защищать расплав от ее влияния. А теперь осталось собрать микрозавод по очистке металлов. Грубую очистку решил проводить восстановлением. Электролиз воды, кислород в воздух, водород прогоняется через расплав, отбирая кислород у алюмосиликатов и восстанавливая до чистых веществ. Потом разделю алюминий и кремний градиентом температуры плавления. А потом зонной плавкой доведу до нужной частоты. Технология одна и та же для всех металлов, но все это еще надо построить. Фактически из подручных материалов. К счастью, на звездолете достаточно много приспособлений, которые можно использовать в моих целях. Беда одна. Я знаю все это теоретически, но никогда сам не делал. И если сделаю что-нибудь неудачно, у меня будет уникальная и шикарнейшая гробница. Стоп! Это не мои мысли, чертов инопланетянин. Он подспудно забирается в мою голову и там гадит. Сыт мне на шерсть. Гадит в моей голове. Я ударил пульт. Ненавижу. Но что я могу сделать? Убить его? Совершенно не факт, что я вернусь в свое тело. Я почему-то представил себе технологию. Я привязываю к потолку веревку, делаю петлю, подставляю вниз сиденье, залезаю. Надеваю петлю ему на шею, связываю лапы за спиной. И жду. В тот момент, когда происходит перемещение, я оказываюсь в своем теле, а он пусть что хочет, то и делает. Еще раз все обдумал. Пожалуй, так сделать можно. Если бы не одно «но». Я совершенно не представляю механизма перемещения и не могу ручаться, что на завтра в моей голове не окажется другой абориген. Например, самка. Если этот про меня уже знает и достаточно много, согласен на диалог, не проявляет агрессии и выглядит достаточно дружелюбно, то я не представляю, что с моим телом сделает их самка. Если у них даже самцы кидаются исследовать тело и заливают шерсть спермой. Кажется, успокоился. Да, мне не нравится ситуация, но это не повод убивать разумное существо у него дома. Если я тут возмущаюсь его влиянием на меня, сам планирую подлое убийство, то чем я лучше? Ему, кстати, тоже может не нравиться, что я как-то отвлекаю его от привычной жизни. Я вспомнил лес, речку, запах жареного мяса, горький вкус местного напитка, животных, растений. Это был первый раз. А все остальное время он сидел в каюте безвылазно. Надо будет спросить, почему. Открываю блокнот, заношу туда вопросы. Их будет еще много, этих вопросов. Они мне не нужны, но я никуда не денусь. Нам придется взаимодействовать, общаться, хочу я или нет. А теперь вернемся к моей безымянной планете под светом заходящей Карики. Ее свет мне не нужен, но привычка привязывать биоритмы под восход и заход светила – это древнейшая традиция. Надо ли мне менять свою жизнь, подстраиваясь под местную звезду? Ах, какие проблемы! Проблема в том, что для прогона водорода через расплав его предпочтительно подавать снизу. На заводе это делается через специальный клапан. Как сделать клапан в звездолете? Хорошо, что давление низкое. Температура плавления хоть немного будет, но ниже. Вариантов нет. Буду пробовать.